Глава 29. Несть числа тварям во тьме обретающим, рыщете они, аки звери дикие, алча не крови, но душ людских, но бессильны они, бездной греха рожденные пред словом праведным да молитвой. Из одной проповеди. Туман, снова туман, во все стороны, впору кричать «Ау!», да только что-то подсказывает «Не надо!», мало ли кто там услышит, и вопрос, станет ли мне легче от того, что услышат. Стою, брести наугад такая себе затея. Туман пахнет гнилой водой, если прислушаться, то там впереди будто шелест слышен. А вот связь наша с Савкой исчезла. И где я? Может, уже того? Может. Тогда на рай это мало похоже. И не пустят меня туда. Контора противоположной направленности вполне может статься. Чтоб вас... Ладно, делаю шаг по направлению шелеста. Не факт, что не пожалею, но стоять на месте невыносимо. И еще шаг. Опуститься на корточки. Земля сухая, потрескавшаяся, верхний слой и вовсе в пыль обратился. А я в кроссовках. Точно. Помню их. Мои первые фирменные от Ашика, которые мамой клялся, что не палево, что натуральные Найки. Врал, скотина белозубая. Но это я теперь понимаю, что откуда там на рынке было взяться натуральным Найком. Так что китайское барахло, но... Я на цепивых чувствовал себя господином мира, и главное, даже потом, много позже, когда на ногах моих были ботинки, сшитые одним итальянским мастером по индивидуальному заказу, за почти неприличную сумму я не испытывал подобного. Скорее уж, просто отметил, что ботинки хорошие. Но куда им до тех самых Найков? А костюму из английского сукна также далеко до моего спортивного из блестящей переливчатой ткани, с вышитой на груди пумой. И он тут. Надо же, это меня в прошлое вернуло. Или подсознание очередные игры играет. Во второе верю охотно. Оно и понятно. Тогда я... жил? Нет, и потом тоже жил. Но тогда мне казалось, что я, если не на самой вершине, то где-то очень к ней близко, что все-то впереди только самое клевое. Найки хреновы. Костюм, девочки, бабки, бабосики, друзья, которые почти братья, локоть к локтю, душа в душу. Выстрел бахнул где-то совсем рядом, и туман откатился. «А знаю это местечко. Пустырь на окраине нашего богом забытого городишки. Вон белеют развалины недостроенного клуба, хотя поговаривали, что эта баня должна была быть, или даже целый комплекс. Только не успели, и вот теперь остались стены с провалами окон и дикий разросшийся кустарник, а еще пара ям, таких очень удобных ям». И лесочек чуть дальше. Теперь-то от леса почти ничего не сохранилось. Здание еще в начале 2000-х снесли. И комплекс построили торгово-развлекательной частью нового микрорайона. Но это совсем уж недавно. Чтоб вас... машины. Тоже узнаю. Черную бэху, что выглядывала из зарослей, зарывшись в них мордой, УАЗик чуть дальше приткнулся. Милиции ждать не след. Она в наши дела благоразумно не лезет, да и дядька Матвей знает, с кем там, говорите, как, что по понятиям. Застрекотал пулемет. Надо же, как соловей, я уже и отвык. «Гром!» Санька выныривает из кустов и дергает меня, заставляя упасть на землю. Больше она не сухая, не в порох, но с травой вот. И я вспоминаю, куда попал. Было это...